Семеро мужиков сколотили лодку за 3 дня, густо обмазали дегтем, смолой и спустили на воду. Но перед тем, как отправиться в экспедицию вверх по реке, решили сделать ловушку-загон для молодняка зубров. Не полностью, конечно, но подобие невысокого забора сложили заранее. Пока та еще рано, самки даже не отелились. Зато потом нам будет проще. С огородом мы тоже закончили. Посеяли дополнительно джут, расширив участок, и занялись подготовкой экспедиции. Лодка была совсем небольшой и вмещала 4 человека экипажа, так что отправлялись мы с Катериной и Денис Людмилой. И вроде уже все приготовили и наметили день отплытия, как я вдруг стал замечать некоторые странности у моей Катерины. «Игнат, не как моя супруга беременная, пошел я окольным путем». «Похоже на то», — согласился наш доктор. «Думаешь оставить ее дома?» Этот же вопрос вечером я повторил Катерине. Она расплакалась. «Максим, мне уже больше 30, дальше тянуть нельзя, так я же не про возраст, пусть и у нас малыш будет», притянул я к себе любимую женщину, «но без меня смысл похода теряется, Алексей Иванович слаб здоровьем, ты тоже», возразил я, «нормальное у меня самочувствие», возмутилась Катюха, «в общем, отговорить от похода мне ее не удалось, еще Денис заявил, что как раз сезон благоприятных ветров, мы будем идти вверх по течению под парусом, обратно погребем вдвоем, в любом случае по течению реки особых усилий прилагать не придется, с собой в поход мы много вещей не брали, но планшет, который давно уже не использовали, оберегли, выудили из загашника, не только Алексей Иванович, но может кто-то другой что-то узнает и увидит, а мы это будем фиксировать, по времени определить продолжительность похода мы не могли, но 2 недели точно планировали отсутствовать. На самом деле оказалось, что уже через 4 дня пришлось остановиться. Выше наша лодка пройти не могла из-за порогов. И от этого места мы начали планомерное исследование. Русло реки уже отклонилось к востоку. По сведениям Татьяны, где-то здесь выходил на поверхность каменный уголь. Привычно для начала огородили временный лагерь, запаслись едой и выдвинулись вверх по течению реки, но по суше. Кроме Катерины все занимались только тем, что внимательно следили за окружением. Михаил научил нас делать простые и удобные щиты. Именно щит и копье помогали ему не раз в борьбе с хищниками. Благодаря этому он и выжил. Действительно, прикрыть тело щитом легко и просто, даже если на тебя прыгнул пещерный лев. Устоять и успеть воткнуть копье – это уже другой вопрос. Но от первой атаки щит вполне спасает. Плюс у всех были кожаные наручные и высокие сапоги. Толстая кожа туров была тяжеловата, но для щитов подходила идеально. Деревянный каркас я изготовил из бука, все проклеил и натянул кожу до такого состояния, что она звенела как бубен. С таким вооружением можно спокойно исследовать незнакомую местность. А когда лес закончился, то я вообще повеселел. Растительности здесь было меньше, а значит и тех же копытных тоже. Соответственно, и хищникам делать здесь нечего, но бдительность терять не стоило. Только Катерина занималась своим делом, разглядывал камни. А когда она резко затормозила, мы невольно взмахнули копьями. «Не животные, а там», — кивнула Катюха, — «на скалу посмотрите». «Темно-серые полосы», — уточнил я. «Нашли мы уголь», — подняла Катерина что-то под ногами. Несколько мелких камней размером с ноготь оказались углем. «Мне кажется, что мы и раньше проплывали мимо похожих скал», заметил Денис. «Вот именно», — хохотнула Катерина. «Я же раньше никогда не видела, как это выглядит в природе. Отчего-то думала, что это будет именно черный цвет. Маленькие кусочки у нас под ногами и выглядели черными, но пласты в скале имели более светлый оттенок. Скорее всего, пыльная порода скрадывала настоящий цвет угля. Соберем немного, а вечером опробуем на костре», все же решил окончательно удостовериться Денис. Ближе к берегу мы еще нашли несколько мест с пластами угля, но действительно собрать могли только то, что кололось само по себе. Подолбили каменными топорами, собрали 2 килограмма. «Какой-то запас нужно привезти домой», — решил Денис чуть позже. «Инструмента нет», — вздохнул я, разглядывая то, что осталось от моего вполне приличного каменного топора после импровизированного сбора угля. «Все равно с пустыми руками не стоит возвращаться. А если найдем железную руду, то что, опять придется отправляться за углем? Тогда уж лучше к скале идти и вбивать колья», — предложил я. «Остаток дня мы посвятили рыбалке. Не будет у нас времени специально отвлекаться на заготовку еды. Да и колья подготовить не помешает. Эрозия и ветра столетиями разрушали скалы в этом регионе, но собирать крохи под ногами было нерационально, так что на следующий день мы отправились снова к горам. Полтора часа в одну сторону, полтора обратно, и часов шесть мы провели, изображая из себя шахтеров. Предложенный мной метод из кольев в большинстве случаев себя оправдал, но не все вбитые колья срабатывали, как мне этого хотелось. На некоторых мы с Денисом даже висели, пытаясь своим весом и рычагом выломать породу. В результате наломали приличную горку угля. Весь следующий день переносили его в лодку, и уже с этой добычей поплыли обратно домой. Только ночевать теперь приходилось на берегу. Мы и двигались-то с трудом. Борта лодки выступали над водой сантиметров на 10, но даже при такой загруженности на обратную дорогу потратили всего 2 дня. Плыть по течению было проще, а подробным осмотром берегов мы занимались раньше. «Если окажется мало угля, пошлю еще парней», – рассуждал Денис. «Опознавательные знаки мы оставили. Для тех металлических стоек и десятой доли хватит», – заверил я. «Нам нужно теперь искать железо». Примерно то же самое сказал и Алексей Иванович. Он подробно просмотрел записи с планшета, поковырялся в мешке с образцами, которые собрала Катерина, и сообщил, что хочет на корабле пройтись вдоль берега Каспия на запад. Игнат немного повозмущался по поводу здоровья пациента, но погода и вправду была теплой, а пожилой мужчина мог ночевать в трюме корабля. К тому же особых дел в поселке не было. Я-то, конечно, снова был на заготовке своих любимых досок, но это уже превратилось в рутину. В общем, меня и Кольку оставили с женщинами в поселке, а остальные мужики отправились на разведку. Я бы сказал, что в отпуск, но деликатно придержал свое мнение. Отдыхать тоже нужно. 4 года мы вкалывали от зари до заката, а теперь можно немного отдохнуть на яхте. Женщины тоже позволили себе передышку. Грибов в здешних лесах было немного. Мы их уже засолили. Черепицу женщины, конечно, лепили про запас, а потом вообще перешли, в моем понимании, на баловство. Мелкому Максимке сделали личный горшок, а наши дамы еще 2 унитаза свояли. Правда, один из них раскололся еще в процессе сушки, но второй вполне дожил до обжига в печи. Тяжеленная хреновина получилась, и цвет у него был почти такой же, как то, что в него должно было попадать. Я не оценил. Сколотил дамам сидушку из дерева. Действительно стало удобно. И чего мы раньше не додумались до таких преобразований в туалете. Но Катюха почти сразу сказала, что туалет еще будем перемещать. У нее скопились тонкие шкурки, из которых она планировала пошить какой-то купол и обмазать сверху смолой и глиной. Тот материал, который изначально Елена обещала пустить на безрукавки, мой химик забрала себе. По Катюхиному плану это будет перекрытие биогазового реактора. Вот так, не больше и не меньше. Яму копать пришлось, конечно, мне. Обмазывать глиной, сушить очагом внутри, тоже мне. А еще женщины экспроприировали половину тех трубок, что были предназначены на переплавку. Мол, все равно этого мало, а им как раз хватит для подведения газа. Конфорка с горелкой от походной газовой печки у нас осталась, но я не думал, что когда-то к ней можно будет подвести газ. Оказалось, что все то, что мы раньше выбрасывали, можно пускать на переработку. Головы животных, рыб, прочие остатки пищи и ХМ туалета преобразовывались в биогазовом реакторе. Там под воздействием бактерий происходило выделение газа, который можно применять в своих целях. Англичане еще 2 века назад использовали этот газ для освещения улиц, поясняла мне Катерина. Это в России подобные примитивные преобразователи отходов так и не получили распространения. Своего природного газа хватало, поинтересовался я. Не только, покачала головой Катюха. Метановое брожение биомассы происходит при температуре от 0 до плюс 70 градусов. Согласись, что в России не так много регионов, где температура выше 0 круглый год. Хотя и в остальное время года можно использовать эти реакторы, но действительно природный газ дешевле. На самом деле ничего сложного в этой конструкции не было. Большая емкость, где все это дерьмо накапливалось, отводы для остатков и для газа. Ну, еще весло, и, собственно, все. Лопатку весло я выточил буковую и закрепил при помощи уплотнителя из старой байдарки. Раз в сутки всю массу мы перемешивали. Она там должна бродить и выделять газ, который поступал по трубке в систему конденсата и потом уже на горелку. Летом топить печи в домах смысла не было. Кухня у нас располагалась под навесом, а отходы выбрасывались в реку. Теперь это все окультурили. Денис, когда вернулся из похода, долго восхищался, и даже ругать за то, что женщины взяли трубки, не стал. И то, что осталось, он решил не трогать. Парни отыскали железную руду и теперь планировали собственную выплавку железа. Биогазовый реактор ХТТП. УПЛАЦ 2018.1/40 dB 73Е33Е 900 Фа 19139 Ца 7 Ц 35А 70. ХТТПС. ВАЧ. В МИВА 9Н 5Ё 6Ё. Жернова ХТТП. УПЛАЦ 2018.1/3Д9А8Я 6Е 56Ш 1240Ф 726Б 0266Е 0083Д Ф 2. ХТТП. УПЛАЦ 2018.1/3А 5 Ц Д Ц Б 65Ф 33Т 15Д 8104Е 9Б 99Ф 7. ХТТП. УПЛАЦ 2018.1/3Д 36Т 989Ф 5613Ф 2 50 696Д Ц 7 600 694А 6Ё 5. Часть 17. Легко и просто переплавляют железную руду в металл только в книжках. Катюха подробно рассказала технологию, Алексей Иванович дополнил. Не мартен, но даже та печь, что нам требовалось, была не самой простой по конструкции. Зато Олег придумал, как то колесо, которое мы использовали для водопровода, присоединить через сложную систему ремней для нагнетания воздуха мехами в плавильную печь. Печь при всем этом будет одноразовой. Никто из нас, даже химик с географом, были не в курсе деталей реальной плавки железа. Если все получится, то поставим стационарную печь. Пока же грубо слепили из глины башню высотой 1.3 метра. Самое сложное будет не только поддерживать огонь в течение суток, а выдавать очень высокую температуру. Для этого как раз и нужны были меха. Конструкцию мы собрали, но металлом сразу не занялись по причине того, что ходившие на разведку Колька с Дашкой сообщили, что у зубров подрос молодняк, и стадо как раз пришло туда, куда нам нужно. Детали для загородок были давно приготовлены. Оставалось их только загрузить на корабль и переправить на противоположный берег. Веревочные петли, щиты и копья тоже заготовили заранее. Никто не питал особых иллюзий. Конечно, мы погоним стадо в сторону загона ловушки, но совсем не факт, что попадутся нужные нам особи. В любом случае, если не поймаем живой молодняк, будет просто охота. Пополнить запасы мяса и шкур нам точно не помешает. На охоту отправились все, кроме Инны и мелкого Максимки. Людей хватало. Меня, как одного из сильных, поставили на подстраховке, позади загона. Если животные прорвут заслон, то я постараюсь набросить на одного из них аркан. Оставалось надеяться, что животные поведут себя, как нужно. Да и должны они уже были привыкнуть к тем конструкциям, что мы расставили в округе несколько месяцев назад. Нам нужны здоровые и молодые животные. В том, что удастся поймать живой молодняк, я сильно засомневался, когда парни погнали стадо. Оказалось, что зубры боятся огня, и в стаде случилась нешуточная паника. Мне не видно было всей картины, но топот поднялся такой, что все тело потряхивало, как при землетрясении. Закрыто. Наконец услышал я долгожданный вопль Катерины, которая должна была отпустить фиксацию вертикальных ворот. Только бы никого из наших не затоптали, молился я, продвигаясь к загону. Катерина должна была успеть нырнуть в приготовленный окопчик и прикрыться крышкой. А вот остальные участники охоты подобных схронов не имели. Даже деревьев поблизости не было. Мне самому пришлось прижаться к боковой стенке загона, пропуская бегущих животных. Но и в загоне оказалось немало добычи. Причем эта добыча бесновалась и паниковала. Стенки загона уже трещали. Вот-вот наши пленники вырвутся на свободу. Нам стоило поспешить. На забор я быстро вскарабкался при помощи лестницы и застыл, не зная, с кого начать. И первым бросил лассо на того зубра, что был прямо подо мной. Удачно так бросил. Михаил меня долго тренировал и показывал нюансы этой охоты. Уроки не прошли даром. Голову зубра я зафиксировал, обмотав конец веревки за стойку. Теперь бы еще ему ноги спеленать, но прыгать в загон было опасно. Хотя шум стал стихать, я даже подумал, что кто-то из животных выломал стенку и ушел. Но все оказалось гораздо лучше, наши уже сидели на загородках и каждый сумел бросить лассо. Не знаю, как женщины, но мужчины успешно справились с заданием. Да и немного в загоне было животных. Молодых телят вообще не стали пока ловить. Я насчитал 4, а еще 6 крупных зубров пока удавалось удерживать на привязи. Зубры били копытами, пытались вырваться, Но загон оказался крепче их рогов. «Выводим молодняк!» — выкрикнул Михаил. «Я своего зубра оставил привязанным. Если и вырвется, то только веревку потеряю, а так пусть пока бьет копытами». Повезло, что перепуганных телят не пришлось подталкивать на выход из загона. Они сами вышли и тут же были спеленуты по ногам. «Дашка сколько держит самку?» — успел сообщить мне Денис. «Относим телят ближе к берегу, а остальных отпускаем. Не до мяса нам сейчас, самку постараемся удержать», — предложил Мишка. «Пока же мы шустро поволокли добычу подальше. Оставив телят под присмотром дам, мы вернулись к загону. Паника у зубров достигла критической отметки. Тот, которого я зафиксировал, злобно ревел, прокопав задними ногами приличную яму, да и рогами буравил загон. Лассо пришлось резать, но даже снять своеобразный ошейник я не успел. Почувствовав свободу, зубр заметался по загону и быстро отыскал выход. Мужики отпустили и остальных животных, и только ту самку, что зафиксировали лассо и ремнями Дашка с Колькой, решили не отпускать. Вдруг телятам молоко понадобится, хотя я с трудом представлял, как мы эту корову переростка переправим на корабль. Спеленать ноги не самое сложное, а как дальше? Но тут сумасбродная Дашка запрыгнула на спину зубру и лихо начала обвязывать рога ремнями. Я еле успел ухватить конец одного ремня и потянуть к себе. Зубру седок на загривке тоже не нравился, но самка могла только брыкаться задними ногами. Голову мы уже зафиксировали. Михаил еще на нее подобие ошейника накинул, рыкнул на дочь и кивнул мне, подразумевая, что можно попробовать вести самку за собой. Передние и задние ее ноги Денис с Артемом уже как-то спеленали. В принципе, самка могла идти, но не хотела. Она продолжала громко мычать и вырываться. Главное, чтобы ейный муж на помощь не поспешил, оглядывался Артем, помогая с моей стороны тащить зубра. «Олег, смотри по сторонам и прикрывай тылы. Не давайте ей крутить головой», — удерживал рукой Михаил своеобразный ошейник. «Ага, и под задние ноги не стоит попадать», хмыкнул я. «Как ей удается брыкаться, если ноги в путах? Пока мы дотащили самку до корабля, устали все, и сама корова тоже. Она хоть и продолжала мычать и пускать слюну, но уже вырывалась не так сильно. К тому моменту, как мы подошли, наши женщины уже перенесли телят на корабль и даже зафиксировали сходни. Но все равно я сомневался, что пройдем по ним. Тут самим без груза сложно забираться на корабль, а с такой ношей тем более. Макс, Артем, несите еще стойки, разбирайте ловушку. Нам нужно широкое полотно», — скомандовал Денис. Провозились с настилом с берега на палубу мы долго, но отпускать зубра никто не хотел. Столько сил уже потратили, что будет нерационально прерваться на середине процесса. Татьяна потом еще придумала закрыть морду зубра тряпкой. Не видя воду и дорогу, самка присмирела и вполне успешно была переправлена на корабль. Правда, тут же нагадила на палубе, но, как сказала Катерина, это ценное удобрение. Не менее сложный процесс ожидал нас при выгрузке зубра уже на нашем берегу. Зато потом все пошло хорошо. Загородку я сам подготовил. Приличный участок без деревьев и с травой у нас имелся выше по течению, метрах в 500 от поселка. Для полноценного выпаса этого было мало, но как временное пристанище вполне годилось. Я еще раз проверил крепость опор загона и решил, что они выдержат. Другой вопрос, как освободить самку от всех тех пут, что мы на нее накрутили. Повезло, что животное действительно уже вымоталось. Ну-ка попробуйте столько времени полегаться. Бока самки то раздувались, то опадали, демонстрируя, как ей тяжело дался поход. Главное, чтобы наши труды были не напрасными. Пока Людмила с Татьяной заполняли поилку водой, все остальные вернулись за молодняком. Малыши были напуганы и тоже устали, так что привести их за самодельные ошейники в загон труда не составило. «Две самочки, два бычка», — оценил телят Михаил. «Очень удачно, только придется с кормами повозиться», — вздохнул я. «Мы больше рассчитывали на телят. На нашем берегу лугов почти не было, только полянки в лесу и то, что мы освободили от деревьев, вырубая их, расчистим, засеем травой», — оптимистично заверил нас Михаил. «Пока потаскаем траву в корзинах. У нас еще очистки от моркови и картофеля есть, нужно попробовать», — предложила Татьяна. «На 2-3 дня им хватит еды из той травы, что в загоне», — заметил я. «Колька, Даша, начинайте уже завтра приручать телят», — сманивая их морковью распорядился Денис. «А пока все на ужин». За ужином громко и со смехом мы делились впечатлениями от охоты. «Будет тебе молочко от коровок», — тискал сына Артем. «Пока только мамка». Правильно говорят, что чужие дети быстро растут. С удивлением я наблюдал, как Максимка уже уверенно топает и что-то там лопочет на своем языке. Крепенький такой бутуз, и не скажешь, что вырос в первобытных условиях. Памперсов у него, конечно, нет, так они и не нужны. Широкая льняная рубашка, кожаные сандалики и, собственно, вся одежда. И ничего, хватает. Стираем мы по-прежнему много и часто, но вещей прибавилось. Летом я перейду на набедренную повязку, а пока у меня шикарные по местным меркам штаны, не из льна, а из джута. Вначале штаны немного кололись, но после двух стирок обмялись и стали приятными для тела. В этом году урожай джута и льна будет еще большим. Джут нам почему-то не удалось выращивать два раза в год, а вот лен посеяли в конце января и скоро уже можно собирать. Завтра начнем плавку железа, вернул меня к насущным проблемам Денис. Чтобы косить траву, нужен инструмент. Нам много чего нужно, вздохнул Василий. С этим я был согласен. Два топора еще держались. От циперки давно ничего не осталось, а маленький топор больше походил на молоток. Его, кстати, Денис думал использовать в кузне. Но для начала желательно получить металл. Тут вся надежда была на Катерину. Она хотя бы теоретически в курсе чего и так. Катюха утверждала, что нам очень повезло отыскать железный шпат. Это разновидность осадочных пород. Нашли ее наши разведчики в одном из морских заливов. Из хороших новостей было то, что железный шпат относился к лучшим железным рудам, особенно для приготовления стали. Это осадочная порода, которая тысячелетиями накапливалась путем медленного и продолжительного действия железосодержащей воды на известняки. В наше время подобные месторождения не имели промышленного интереса, то есть запасы железного шпата всегда невелики. Алексей Иванович вначале приметил охристые камни, которые посчитал бурыми железняками и велел парням копать глубже. При доступе кислорода и воды шпатовые железняки превращаются в бурый железняк, рассказывал геолог. Его тоже можно использовать. Но для начала возьмем то, что наверняка даст нам сталь. Думаю, что через 40 тысяч лет это месторождение полностью исчезнет по естественным причинам. Потому никто и не помнил того, что на территории Ирана добывался шпатовый железняк. Меня же запасы этой руды волновали. Поэтому еще раз уточнил этот вопрос у Дениса. Тебе же сказали, что для промышленного производства запасов железняка маловато, а так-то должно еще нашим внукам хватить. Только колупаться каменными топорами и деревянными лопатами удовольствие ниже среднего. Пока же мы раздробили то, что уже привезли, смешали с измельченным углем и засыпали в подготовленную печь. Дежурные остались следить за процессом, а я вернулся к своему делу, заготовке материала для домов. Еще один дом уже скоро можно будет собирать, да и на третий запаса бруса хватает. Только я ждал, пока он просохнет. Следующий дом будет для нас с Катериной. А затем, наверное, Алина с Игнатом решат озаботиться потомством и получить индивидуальное жилье. Только Людмиле и Татьяне заводить детей Игнат не советовал. Боялся, что он нужной квалифицированной помощи им не окажет. А возраст у женщин, мягко говоря, не такой уж и молодой, так что рисковать не стоит. Но поселок мы будем отстраивать и расширять. Денис планировал через год поискать еще людей. Пусть с командой Павла у нас отношения и не сложились, но с ними тоже можно поддерживать отношения. Если получится с выплавкой металла, то можно будет менять изделия на соль. Конечно, мы и сами могли бы соль собирать, но зачем тратить на это время, когда можно торговать и заодно поддерживать людей. Но Михаил рассказывал, что больше 20 человек ушли сразу и, возможно, переправились на другой берег Волги. Под влиянием шока и стрессовой ситуации кто-то пошел за самозваным лидером, не задумываясь о моральных сторонах поступка. И есть вероятность, что эти люди захотят примкнуть к нам. Еще как вариант мы могли поискать древних людей и тоже завести более близкое знакомство. Наш корабль позволял маневрировать, и лучше воспользоваться этим по максимуму, пока еще целы паруса, а само судно не сгнило. Насчет новых людей идея была не самого Дениса, а Татьяны. Историк убеждала, что группа из меньше полусотни особей начнет вырождаться уже в третьем поколении. Слишком много мы несем в себе врожденных заболеваний. Если начнут жениться между собой двоюродные братья и сестры, то это приведет к тому, что следующее поколение будет не только слабым, но и умственное развитие окажется под большим вопросом. Можно бы на это все плюнуть, мол, на наш век хватит, но если есть возможность стать источником цивилизации, то почему бы не воспользоваться шансом? Насчет будущего центра земной цивилизации никто не сомневался. Даже в примитивной печи удалось выплавить нечто, что, по утверждению Катерины, после обработки в кузне станет металлом. На выходе из печи парни получили три куска, их и стали обрабатывать. Инструмента катастрофически не хватало, но даже тем молоточком, который был когда-то топором, удалось оббить окалину. Одну часть сразу оставили для переплавки в жиростойкой керамической емкости. Сам процесс с отливки большого молота я не наблюдал. Меня Василий привлек к разделке новой партии стволов, но потом я посмотрел, оценил и приделал деревянную ручку к молотку. Теперь работа в кузне пошла веселее. Денис с Михаилом уже через два дня выдали вполне приличные три топора и заготовки для серпов. Один из топоров сразу наточили и опробовали. С нашей сталью, конечно, не сравнить, но все равно это лучше, чем каменные орудия труда. А уж как радовались серпам женщины, словами не передать. Урожай уже был на подходе. Срезать пшеницу и просо серпом будет точно легче, чем ножами. Уберем овес, пшеницу и пшено, а затем снова отправимся за углем и рудой, поведал Денис о наших дальнейших планах. Запасаем столько, чтобы на полгода работы хватило. Народ одобрительно загомонил, составляя список того, что нам нужно и можно изготовить из металла. С глиной мы хорошо работали, кожу выделывали, ткачество наладили, теперь металлу научились выплавлять. Глядишь, так и до стекла дело дойдет. Примерный принцип ловушки загона. HTTP/UPLATS 2018.4.6.AP7F47.52.471.712.1559D9F00E95. Шпатовый железняк HTTP/UPLATS 2018.1 E0704A6A8E487.387.319B5E189.E52E9. Бурый железняк HTTP/UPLATS 2018.1 D2E7C2F07B3FF7A674CB0F61C0. Часть 18. К середине лета мы вполне освоили кузнечное дело и выплавку металла. ХМ, это мы было, как в той присказке. Мы пахали, сказала муха, сидя у вала на рогах. Так ли я мог говорить о своем участии в производстве металлических изделий? Хотя один раз за углем для кузницы сплавал, Катюху с собой не брал. У нее токсикоз начался, и я в приказном порядке оставил жену дома. Мужики меня поддержали. Не женская эта работа, долбить пласт угля. Нашим дамам хватало работы и за ткацкими станками. Льна и джута было много. Вот только теперь это все нужно было превратить в ткани. Не только одежда требовалась. Хотелось полотенец и постельного белья. Нас здесь 17 человек, и всем нужны полотенца. Катерина кусок полотна на одно полотенце ткала 5 дней. Чтобы хоть как-то ускорить процесс, я собрал еще 4 станка. Теперь даже Алексей Иванович садился ткать. Здоровье у мужчины так и не пришло в норму. Мы старались его не привлекать к тяжелой работе. Питался он хорошо, но старые болячки давали о себе знать. Возможно, давление повышенное, разводил руками Игнат. Я так не определю, отчего частые головные боли. Тут все разом вспомнили, что лекарств уже нет, и стоит поискать альтернативу. Михаил принес пчелиную семью, а я сделал для них улей. Но это на будущее, и больше годилось для простуды. Оттого Денис объявил 3 дня выходных. Мы дружно вооружились копьями, корзинами и углубились в лес на нашем берегу, а после и противоположную сторону исследовали. Первой своеобразной добычей стали невзрачные желтенькие цветочки, которые Василий уверенно назвал арникой. Якобы заваренные цветы арники как раз снижают давление и уменьшают боль при растяжениях. На эту тему Василий немного поспорил с Игнатом. Тот знал само название, но внешний вид растения не помнил. В этом наш медик полностью полагался на Василия, зато утверждал, что арника глистогонная, а еще его применяют для окуривания помещения и запах успокаивает нервную систему. В любом случае, мы решили, что растение полезное, и нарвали с запасом. Снова Василий вспомнил про методы сушки. Отчего-то эти цветки требовалось сушить очень быстро и при температуре около 60 градусов. Следующей добычей стали снова желтые цветочки. Я бы поостерегся собирать то, что растет в этом времени, недоверчиво рассматривал так называемую добычу Денис. У меня же в уме крутилось название наподобие пижмы. Когда-то что-то такое я видел или слышал. Кажется, попадалась статья о растениях, занесенных в Красную книгу. Прочитал тогда один раз и забыл, но запомнил, что листья служили заменителем корицы и имбиря. Помял листик и уловил довольно приятный запах. «Наши буйволы это ели», — категорично заявила Людмила и начала собирать то, что я идентифицировал как пижму. Денис после такого заявления предложил перебраться на противоположный берег. Действительно, на том лугу, где паслось стадо, проще понять, что употребляют животные в пищу. Вряд ли они станут есть откровенно ядовитые растения. Снова нашей добычей стал очередной цветочек. Эти мелкие цветочки собирались в соцветие. Никто растения не узнал. Только Василий задумчиво почесал затылок и начал ковырять землю, пытаясь раскопать корень. Свежевыкопанный корень он разломил и дал нам понюхать. «Валерьяна!» — воскликнул Игнат. «Собираем ее и пересаживаем часть растений на наш огород», — сориентировался Денис. Пока мужчины ковырялись, женщины изображали охрану. Так там мы знали, что на этом берегу хищников нет, но бдительности все равно не теряли. Катерина не только оглядывала окрестности, но и продолжала рассматривать растения. Она и обнаружила одни примечательные кусты. «Это бересклет», — сообщила Катюха. «В его коре, листьях и корнях содержится вещество, называемое гуттаперчей. По химическому составу она близка к натуральному каучуку. Пока трудно сказать, для чего оно нам», — задумался Денис. «Но на будущее учтем. Пусть растет дальше. Можно мяч сделать и гонять в футбол». Сразу нашел применение этому растительному каучуку Колька. Катерина огорчила пацана, сообщив, что химикатов для вулканизации гуттаперчи у нее нет, поэтому резины не будет. В целом, небольшой рейд разведка за лекарственными растениями себя оправдал. Арнику заварили Алексею Ивановичу, и вполне успешно. Головные боли отступили, а Игнат развел бурную деятельность по заготовке препаратов. Пока он бродил по лугам-полям, его сопровождали Колька с Дашей. Михаил с Денисом собрали уже несколько хороших арбалетов. Теперь в них присутствовали металлические элементы и арбалеты стали действенным оружием. Мне, конечно, пришлось срочно заняться массовым производством болтов. Не слишком эстетичный, но крепенький станок я собрал. И теперь обрабатывал стрелы и болты вполне профессионально. Наконечники и оперение для стрел крепили без меня. Но пока расход болтов был только за счет того, что народ тренировался. Денис хотел, чтобы у каждого под рукой было средство самообороны. Пока следов крупных кошек мы не наблюдали, но ближе к горам зимой видели не то волков, не то других хищников из семейства псовых. В окрестностях нашего поселка мы этих животных не встречали, и очень надеялись, что запах дыма и шум отпугнет хищников. Им и других животных должно хватать для еды. Колька в очередной раз отыскал съедобных пернатых. Птички были крупнее куропаток, но в пищу годились. В лесу этих пернатых было немного. Денис предположил, что это как-то связано с тем, чем питаются эти куропатки. По нашим наблюдениям они предпочитали червей, насекомых и некоторые ягоды. Потому ближе к плодовым кустарникам встречалось больше гнезд. Ягоды те оказались вполне съедобными. Только мякоти было мало, но как витамины годились. По поводу куропаток Людмила предложила попробовать их одомашнивание. Может, не в этом году, а следующей весной. Яйца в рационе нам пригодятся. Я даже примерно место для будущего курятника наметил. Но действительно, времени на все не хватало. Денис предложил навестить группу Павла. Подарим или обменяем на соль серпы и топоры. А еще накопаем саженцев лещины. С собой мы их привезли, но мало. Хотелось бы увеличить посадки. По поводу лещины нас просветила Елена, когда узнала, что Колька ломал руку. Кальция ему не хватает, озвучила женщина то, что Игнат говорил раньше. Оказывается, кальция в орехах и семечках подсолнечника довольно много. Конечно, не сравнить с тем, что в сырах или твороге, но и это неплохо. К тому же обозначилась другая проблема у будущих малышей. Я как-то раньше никогда не задавался вопросом, отчего африканские дети страдают рахитом. Вроде бы этот витамин плюс-плюс-плюс D плюс-плюс-плюс-плюс-плюс вырабатывается, когда находишься на солнце, и не обязательно пить рыбий жир. Оказывается, без кальция не происходит каких-то там процессов в организме человека. И только в сочетании с кальцием витамин плюс-плюс-плюс D плюс-плюс-плюс-плюс-плюс усваивается как надо. Молокодающих животных мы, конечно, уже завели, но пройдет еще года полтора, пока начнем доить наших коров. В любом случае новые посадки орехов не помешают. Вообще у Дениса было много планов. Он хотел и рыбалку устроить достойную. Мишкина команда отлично работала гарпунами. Я специально вытачивал заготовки для гарпунов. В кузне выковали насадки на гарпуны, капроновыми веревками закрепили. Михаил готов был хоть на кита охотиться, только вначале поспешили к тем людям, которые живут в нашем старом лагере. Погода радовала солнечными деньками. Море было спокойное, и Денис рискнул отправиться напрямую, а не вдоль берега. По идее, если идти на юг, то можно значительно сократить путь. Опять же, если мы заплутаем и промахнемся, то в самом худшем варианте войдем в русло Волги. Опять же, там и сориентируемся. В этот раз в плавание отправились только мужчины. Не все, конечно. Василию я наказал заготавливать бревна. Вернусь, обработаю. Нашего медика мы тоже не стали брать. Только собранную им аптечку взяли. Дашка уже не так панически боялась остаться без отца. Ей общества Кольки вполне хватало. Но нам нужен был вперед смотрящий. И хотя весел у нас было три пары, решили, что хватит четырех человек в качестве гребцов. Я снова был рулевым. Колька следил за курсом и замерял глубины. А Дашка занималась готовкой. Несколько лет жизни в первобытном мире, и из девчонки получилась идеальная хозяйка. Она умела приготовить нечто съедобное из того, на что я бы даже не посмотрел. Крабы, рачки, креветки, моллюски и морская капуста разнообразили наш рацион. И добывала это все Дашка. А еще девчонка метала гарпун так, что я невольно завидовал. Пусть ее оружие и было не таким мощным, как у отца, но рыбу она таскала легко и просто. А больше всего меня заинтересовала та веревка, что использовала Дашка для своего копья гарпуна. Вначале я решил, что это неизвестный нам вид растений. Потом присмотрелся и выдвинул вторую версию, что это шерсть животных. Но наши дамы подобные эксперименты проводили и забраковали использование шерсти в подобных целях. «Это мои волосы», – просветила нас Дашка. «Раньше они длинные были, но папа решил, что мне будет проще, если их обстричь. Только стричь волосы было нечем. Каменные орудия для этих целей не годились. И тогда Михаил взял тлеющую палочку и кропотливо, прядь за прядью пережег, что та сгорела, но основная часть волос сохранилась. Из них потом и сплели как тонкие косички веревки для крепления гарпуна. Василий, услышав эту историю, подтвердил, что задумка удачная. Таким способом можно было и тетиву для луков изготовить. Мы подобным не заморачивались только потому, что имели достаточный запас веревок. Группе Михаила приходилось изобретать их подобие из подручных материалов. Кстати, те, кто вовремя не избавился от волос, приобрели в результате роскошные дриды. Или, проще говоря, колтуны. Дашка отцу эти дриды как-то облагородила, чтобы выглядели стильно. И обстриг свои патлы Михаил с превеликим удовольствием. А потом, еще выпросив нож и тщательно наточив его, сбрил бороду. Посмотрев на Михаила, бреющегося ножом, мы с парнями тоже избавились от растительности. Очень уж жаркое и влажное лето в этом регионе. С бородой сплошное мучение. Конечно, каждый день мы не скоблили себе морды, но раз в недельку устраивали подобное развлечение. Катерина, понаблюдав за мной, категорично заявила, что станет моим личным бродобреем. Перед отплытием она меня и подстригла аккуратно, и побрила, и новые полотняные штаны выдала. А еще у нас у всех были плетеные шляпы. Это Алина вспомнила, что можно из соломы плести головные уборы. Пусть самой пшеницы у нас было не так много, но соломы скопилось много. Первое время мы ее складывали в одном из сараев для саманных кирпичей или чего-то подобного. А потом оказалось, что нам не нужно. Но шляпы получились хорошие. Алина устроила мастер-класс для всех женщин. Каждая дама изготовила шляпу для своего супруга. Дашка так вообще расстаралась. Для Кольки получилось настоящее сомбреро. Только ленточки пришлось добавить, чтобы ветром во время плавания не унесло. Если вспомнить, что наши женщины научились делать из подручного материала, то просто гордость за них берет. Для похода по лесу у нас имелись мокасины. В домах и по поселку мы ходили в шлепках. На корабле удобнее было в сандалиях. И все это кропотливо изготовлялось нашими женщинами. Кажется, ни минуты они не сидели без дела. Вначале мы все спешили обзавестись вещами, потому что было холодно, а потом как-то втянулись. Да чем еще заниматься вечерами? А так мы собирались под навесом после ужина и начинали изготавливать мелкие поделки. Женщины еще и пели. Хорошо у них получалось петь хором, правда, до того момента, пока Артем не начинал подвывать.